Гадский, гадский, гадский лес. Если из-за тебя я потеряю Нолвенде, то тут не останется даже поганого обугленного пенечка, — твердил про себя Эрин. Бегал эльф хорошо, и в детстве по соснякам и фруктовым садам, и в армии по пиндостанским прериям и хентайским рисовым чекам, а после по крышам и подвалам. А почему нет? Ноги длинные, дыхалка вполне на уровне, невзирая на нездоровый образ жизни, зрение прекрасное. Вот бы еще быть уверенным, что на месте финиша он найдет свою девушку живой и невредимой. Писк пеленгатора медленно, но уверенно становился все громче и громче. А это означало, что Эрин не сбился с пути. Эх, сейчас бы отцепить весь этот проклятый лес, поднять в воздух десяток грифонов леди Айриен и устроить хорошую охоту на леших, думал Аптелемнар. Грифон — это не вертолет, он летит бесшумно, и его можно заметить только когда увидишь занесенную над головой когтистую лапу, фактически за миг до смерти. Самому Эрину летать на могучих крылатых кошках не доводилось, зато получилось участвовать в бою под их прикрытием. Будет теперь что детям рассказать долгими зимними вечерами. А вот и болото. Вернее, даже не болото, а подходы к нему. Осины, кочки, коричневая стена тростника вдалеке. При полной луне места весьма романтические, если не сказать мистические. Вот только где Нолвенде? Пеленгатор уже разрывался, когда взгляд Эрина наткнулся на темную кучку чего-то непонятного, лежащую между кочек. Рубашка. Вся в крови. И прицепленный к ней передатчик с наушниками. Спина капитана Аптелемнара от седьмого шейного позвонка до копчика покрылась слоем инея толщиной в палец. Ноги у него подкосились. Нет, быть этого не может. Эльфы такие вещи чувствуют. Он бы почувствовал. Сразу. И в это время со всех сторон раздался уже знакомый скрежет маленьких острых зубок. Их в живых осталось только семеро. Столько же пар зеленых глазок при виде жертвы наливались изумрудным свечением. Здра, моя ра! Самая ближняя упитанная зубушка как-то сразу почуяла в себе жажду эльфьей крови и прыгнула на Эрина прямо в полете, щелкая зубами. Инчичикис встретил старую знакомую почти по-родственному, выстрелом в упор. Мгновенно вскочил на ноги, швырнул на растерзание рубашку и приступил к начинке монстров свинцом. Занятие утомительное, но захватывающее своей нетривиальностью. То ли Бурат умел дрессировать своих питомцев, то ли в давешнем ночном запале Эрин просто не заметил с их стороны особой разумности. Но сегодняшние его противницы проявили чудеса смекалки и скорости реакции. Они прятались, нападали внезапно и от своих товарок отличались размером зубов, причем в большую сторону. Несколько чувствительных укусов в коленную чашечку привели Эрина в ярость, которая, в свою очередь, мобилизовала все защитные рефлексы. Еще минут 10 он ожесточенно палил в монстров. Но и расстрелянные зубушки продолжали дергаться, ползти, царапались лапками и щелкали челюстями. Пришлось их топтать ногами, отбрасывать в разные стороны и даже выкалывать глаза. Как любил говаривать товарищ Шрак, «Пьеприятнейшее занятие, батенька», цитируя какого-то гоблинского классика. Одно радовало – рубашка оказалась приманкой, а не единственным, что осталось от напарницы. Хитрый маньяк соорудил для инчичикиста славную ловушку. Значит, Нолвенде жива и находится где-то в другом месте. Именно к такому выводу пришел Эрин, завершив свой Дагор Зубушкнах. Сноска. Дагор – битва. Зубушк – с зубушками. А нах и так понятно. Есть множество оригинальных методик для ментального обмена. Чуть ли не полторы сотни разновидностей на все случаи жизни. Где-то две трети разработаны эльфами, остальные – гоблинами. Вполне вериятно, что Нолвенде Анерелтиони владела десятком способов связаться посредством мысли-речи. На то она и дипломированная мысли-чтица. Айрин Рандир Аптелемнар прошел полугодичный курс в учебке, и было это хрен знает сколько лет назад. Другой разговор, что учили эльфа не за страх, а на совесть. И все же ему для создания канала требовался визуальный контакт с акцептором. Или хотя бы знание его точного местоположения, скажем, за зеркальным стеклом в соседней комнате, в случае, если акцептором становится он сам. Сноска. Акцептор – получатель ментальных сообщений. Можно, конечно, создать образ в разуме, но тут тоже есть тонкость. В ментальном плане Нолвенде существует во множестве ипостасей. Она одновременно дочь своих родителей, сестра семерых братьев, чья-то подруга детства или одноклассница, кузина и племянница, коллега, в конце концов. И только создав в сознании истинный образ Нолвенде Таурендилиен леди Анериэл Тионе-младшей, можно достучаться до ее разума. Айрин могла бы позвать свое дитя просто по имени. Каждая мать интуитивно чувствует сущность ребенка, даже если никогда в жизни не признается в этом самой себе. Полковник Таурендил с рождения Нол создает для себя образ единственной дочери. Ему проще, точно так же, как и братьям. А что же делать мужчине, знакомому с девушкой всего 5 месяцев и познавшему ее в буквальном смысле чуть более суток назад? Особенно если учесть, что еще 32 часа назад он страстно желал отнюдь не тела ее, а крови. Эрин остановился, опустился на колени, оперся задом на пятки и приказал себе сосредоточиться. Надо сказать, медитировать в такой позе адски неудобно. В укушенное колено впиваются веточки, после драки в голове пульсирует боль, в жилах еще кипит адреналин. А требуется расслабиться, отринуть суету и погрузиться в размышления о сущности их с Нолвенде отношений. Итак, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Спокойнее, товарищ капитан, не надо кусать губы, запах крови отвлекает. Еще медленнее выдохнуть. Через нос. Да, вот так. Вдох. Нет никаких зубушек. И Колдубинска нет. И даже Итхана Нахыровича в компании с падлой Желудьковской. Никого нет. Есть только Нолвенде. Светлая эльфийка, наследница известного рода, коллега по работе, мыслечтица и графомакша, его напарница, его соседка по дому, его любимая девушка, обожаемая, желанная, гордая, отважная. Вот она такая, какой он увидел ее впервые. Испуганный и одновременно восторженный взгляд, серая радужка и точечка зрачка, влажные волосы, миг узнавания. Нол! Тишина. Ладно, тогда возьмем тот момент, когда он впервые ее поцеловал. Теплая кожа, родной запах, духи или дезодорант какой-то, нежные губы. Нет, вчерашняя ночь, гулкий стук сердца под его ладонью, сведенные судорогой мышцы сильных ног, вкус крови во рту, влажный блеск белков закатившихся глаз между ресницами. Нол! Опять не то. И тогда вдруг пришло ощущение острых лопаток, упирающихся в его спину. Влажная от пота футболка, они стоят спина к спине, защищая друг друга, доверяя, вверяя себя, свою жизнь и безопасность во власть соратника. Соратницы. Ты не предашь и не ударишь беззащитного. Ты часть меня, а я часть тебя. Навсегда. Нолвенде? Эрин? Есть канал. Нолвенде, где ты? На алтаре лежу, а ты где бродишь? Ядреные пассатижи, она жива. Счастье-то какое.